Глава 10. Взрыв или устойчивое состояние. Представьте себе картину постепенного расширения космоса. А затем пустите эту картину в обратном направлении, как это делают в кино. Ясно, что в скрытом мраком прошлом и бездне времен, как однажды сказал Шекспир, должен был быть такой момент, когда огромное количество материи было сконцентрировано в очень малом объеме. Возможно, что весь процесс расширения начался много миллиардов лет назад, с огромного первичного взрыва. Это концепция взрыва, впервые выдвинутая Леметром, а теперь нашедшая своего наиболее рьяного защитника в лице Георгия Гамова. Гамов в книге «Создание Вселенной» убедительно защищает свою теорию. Леметр считал, что взрыв произошел около 5 миллиардов лет назад. Но оценки возраста Вселенной все время росли в сторону увеличения. Сейчас считают, что возраст от 20 до 25 миллиардов лет является наиболее правдоподобным. Таким образом, согласно Гамову, было время, когда вся материя во Вселенной была сконцентрирована в одном невероятно плотно однородном шаре концентрированной материи Илем. Илем — древнегреческое название первичной материи. Откуда он возник? Гамов считает, что он образовался в результате предыдущего сжимания Вселенной. Об этом периоде сжатия, очевидно, мы ничего не можем узнать. Как и модель Леметра, модель Гамова начинается со взрыва. Иногда момент взрыва называют моментом создания, но не в том смысле, что из ничего было создано нечто, объяснял Гамов, а в смысле создания формы из чего-то ранее бесформенного. Перед самым взрывом температура и давление Илема были невероятно высоки. Затем произошел чудовищный, невообразимый взрыв. В книге Гамова детально рассматривается все, что могло произойти после этого. В конце концов, из расширяющейся пыли и газа образовались звезды. Расширение Вселенной в настоящее время является продолжением движения, сообщенного материи, начальным взрывом. Гамов полагает, что это движение никогда не прекратится. В настоящее время с гамовской теорией взрыва соперничает главным образом теория устойчивой Вселенной, предложенная в 1948 году тремя учеными из Кембриджского университета Германом Бонди, Томасом Голдом и Фредом Хойлом. Наиболее убедительной защитой этой теории является популярная книга Хойла «Природа Вселенной». Как и в теории Гамова, в теории устойчивого состояния принимается расширение Вселенной, и пространство предполагается открытым и бесконечным, а не закрытым, как в модели Эддингтона. В отличие от теории Гамова, эта теория не начинается с взрыва. В ней вообще нет начального момента. Не случайно заглавие книги Хойла отличается от заглавия книги Гамова только заменой одного слова. Космос Хойла не имеет момента создания. Скорее, в нем имеется, как мы увидим, бесконечное число малых созиданий. Хойл формулирует это следующим образом. Каждое облако галактик, каждая звезда, каждый атом имели начало, но не Вселенная целиком. Вселенная есть нечто большее, чем ее части, хотя этот вывод может показаться неожиданным. Устойчивая Вселенная всегда находится в состоянии установившегося движения. Если бы мы вернулись на сотни тысяч миллиардов лет назад, мы нашли бы те же самые типы развивающихся галактик в любой части космоса, содержащих те же самые типы стареющих звезд, некоторые из них с теми же самыми типами планет, обращающихся вокруг этих звезд, и на некоторых из этих планет, возможно, подобные формы жизни. Может быть, существует бесконечное число планет, на которых в этот самый момент, независимо от того, что это может означать, мыслящие существа посылают своих первых космонавтов в космос. Космос однороден в самом общем смысле слова, в бесконечном пространстве и бесконечном времени. Его расширение не есть последствие взрыва. Оно обусловлено какой-то силой отталкивания, природа которой все еще горячо обсуждается. Эта сила подобна оставленной космологической константе Эйнштейна. Она расталкивает галактики до тех пор, пока они в конце концов не исчезают из поля зрения, уходя за световой барьер. Это исчезновение происходит, разумеется, с точки зрения наблюдателя в нашей галактике. Когда наблюдатель Земли видит, что галактика X и ее соседи растаяли, наблюдатель из галактики X видит, что с нашей галактикой происходит то же самое. Возникает очень важный вопрос. Если Вселенная всегда расширялась и будет продолжать расширяться, то почему она не становится менее плотной? Очевидно, нет другого способа объяснить устойчивое состояние, кроме как предположив, что непрерывно создается новая материя, возможно, в виде водорода, простейшего из элементов. Согласно Хойлу, если бы в одном ведре пространства, почти невозможно писать о взглядах Хойла, не доставив тебе удовольствия употребить это образное выражение, создавался один атом водорода, примерно каждые 10 миллионов лет, то это поддерживало бы космос в устойчивом состоянии. Разумеется, скорость, с которой образуется материя, должна быть как раз такой, чтобы скомпенсировать процесс уменьшения плотности. Откуда берутся атомы водорода? Никто не осмеливается ответить на этот вопрос. Это тот пункт, с которого начинается теория Хойла. Если придерживаться веры в создание из ничего, это тот пункт в теории устойчивого состояния, где произошло, а вернее непрерывно происходит сотворение. Обе соперничающие теории, теория взрыва и теория устойчивого состояния, могут быть согласованы со всеми фактами, известными о космосе, точнее с тем, что в настоящий момент считается известным, а также со всеми принципами относительности. В настоящее время обе теории одинаково приемлемы. Каждый год какие-то новые наблюдения подтверждают теорию взрыва и вызывают сомнения относительно теории устойчивого состояния. Но они компенсируются другими новыми наблюдениями, которые подтверждают теорию устойчивого состояния и вызывают сомнения относительно теории взрыва. Если вы будете читать статью или книгу защитника любой из этих теорий, вы увидите, что автор пишет так, как будто все данные говорят в его пользу, и очень мало в пользу его упрямых оппонентов. Вы не должны ему верить. Когда специалисты расходятся во мнениях, разумно не становиться ни на чью сторону, если вы не отдаете сильного эмоционального предпочтения одной теории по сравнению с другой. Гамов откровенно писал о своем эмоциональном предпочтении теории взрыва. Точно так же Хойл был откровенен в своем эмоциональном предпочтении теории устойчивого состояния. Насколько мне известно, до сих пор психоаналитики еще не объяснили обе теории на основе неврозов тех людей, которые защищают, но можете быть уверенными в том, что они в конце концов придут к этому. Если не привлекать эмоции, разумно подождать выносить суждения до тех пор, пока астрономы не будут в состоянии привести достаточно данных, чтобы чаша весов склонилась в ту или другую сторону. Имеется много других космических моделей. Некоторые из них были выдвинуты серьезно, некоторые в виде шутки. Есть модели, в которых пространство закручивается само на себя, как листок Мебиуса, односторонняя поверхность, которая получается, если перевернуть один из концов полоски бумаги и затем склеить оба конца. Если вы обойдете такую Вселенную один раз, вы окажетесь там же, откуда начали свое путешествие, только все будет перевернутым, как в зеркале. Разумеется, вы можете обойти ее еще раз и поставить все на место. Имеются модели осциллирующей Вселенной, в которых взрывы чередуются с периодами расширения и сжатия. Этот цикл повторяется непрерывно, как в доктринах вечного возрождения некоторых философов и восточных религий. Любопытно отметить, что Эдгар По в своей странной космологической работе под названием «Эврика», которую он высоко ценил, защищал модель осциллирующей Вселенной, находящейся в настоящее время в стадии сжатия. Наиболее эксцентричной из всех моделей, по-видимому, является модель кинематической относительности, предложенная астрономом из Оксфордского университета Эдуардом Милном. В ней вводятся два существенно различных вида времени. В терминах одного времени возраст и размер Вселенной бесконечны, и она совсем не расширяется. В терминах другого времени она имеет конечный размер и расширяется только с момента создания. Какой вид времени выбрать в качестве основного? Это вопрос удобства. Английский математик Эдмунд Уиттекер однажды предложил в виде шутки теорию уменьшающейся Вселенной, в которой конечный космос не только сокращается, но и материя непрерывно уходит туда, откуда она приходит в теории Хойла. Мир, в конце концов, полностью исчезает, но не со взрывом, а с последним вздохом. Эта теория имеет то преимущество, пишет Уиттекер, что она дает очень простую картину конца Вселенной. Конечно, такая теория должна была бы объяснить, почему мы наблюдаем не фиолетовое, а красное смещение в спектре галактик. Но это сделать нетрудно. Для этого нужно заимствовать у Десетера один из его приемов и предположить, что время ускоряет свой ход. Один из физиков в шутку отметил, что это могло бы объяснить, почему по мере того, как мы становимся старше, кажется, что годы летят как месяц. Они действительно летят как месяц. Свет, который приходит на Землю от далекой галактики, был бы тогда светом той галактики, которая была миллионы лет назад, когда электромагнитные колебания происходили медленнее. Это могло привести к достаточно большему красному смещению, которое превысило бы доплеровский сдвиг в сторону фиолетового края спектра. Разумеется, чем дальше галактика, тем старше и краснее она кажется. Тот факт, что можно сформулировать модель уменьшающейся Вселенной, показывает, насколько гибкие уравнения теории относительности. Они могут быть согласованы с множеством различных моделей космоса, каждая из которых очень хорошо объясняет все, что можно наблюдать в настоящее время. Интересно отметить, что английский философ Фрэнсис Бэкон в 1620 году в своем труде «Новум органум» писал: «О небесах можно создать много отличающихся друг от друга гипотез, которые, однако, достаточно хорошо согласуются с явлениями». Современная космология не изменилась в этом отношении, хотя число наблюдаемых явлений стало гораздо большим. Следовательно, имеются основания предполагать, что современные модели ближе к истине, чем старые. Конечно, космические модели, которые будут через 100 лет, основанные на астрономических данных, неизвестных в настоящее время, могут совершенно не походить на любую из наших моделей, рассматриваемых сейчас всерьез. Есть забавная маленькая сказка, ирландского писателя лорда Дансини в его книге «Человек, который ел феникса», в которой Атлас рассказывает Дансини, что произошло в тот день, когда благодаря науке смертные перестали верить в древнегреческую модель Вселенной. Атлас говорит, что его задача была довольно глупой и неприятной. Ему было холодно, так как он держал на шее южный полюс Земли, а его руки были всегда мокрыми от двух океанов. Но он продолжал выполнять свое дело до тех пор, пока люди верили в него. Затем, говорит печально Атлас, мир начал становиться слишком ученым. Атлас решил, что в нем больше не нуждаются. Он оставил мир и ушел. Но, говорит Атлас, не без раздумий, не без больших раздумий. Однако я был глубоко удивлен, ужасно удивлен тем, что произошло, когда я это сделал. А что же произошло? Ровным счетом ничего, просто совсем ничего. В этой книге я попытался рассказать историю о том, что произошло в результате более близкого к нам события, когда ньютоновский бог абсолютного движения, после того, как Эйнштейн ткнул его пару раз, оставил Землю и ушел. С Землей ничего особенного не произошло, по крайней мере, пока. Она продолжала вращаться вокруг своей оси, растягиваться по экватору, обращаться вокруг Солнца, но в физике все-таки кое-что произошло. Ее возможности объяснять, ее возможности предсказывать и более всего, ее возможности изменять лицо Земли в хорошую или плохую сторону стали больше, чем они были когда-либо раньше.